Глава 65. Женщина старалась меня утопить, но я был ловок. Всякий раз, когда она пихала мне в лицо суп, я его глотал. Это был восхитительный суп Дина Крича. Каждая его ложка ударялась о дно желудка и целительно разливалась по всему телу. Ко мне быстро возвращались энергия вкупе с уверенностью и здоровьем. Прошло немного времени, прежде чем я обрел голос. Вот чего я ожидал весь вечер, дорогая. И не получал этого, потому что тут столько всего происходило. Ух ты! Я подал удивительную реплику. Почти такую же хорошую, как мое сражение ночь напролет с ужасной простудой. На самом деле я и не сражался. Множество неприятных симптомов вернулись теперь, когда старые кости уснул. Я почувствовал неловкость от того, что мой компаньон начал действовать, не проконсультировавшись со мной. Страфа оставила меня тонуть в соплях. На следующее утро насморк прошел и был почти забыт. Может, старые кости считал, что у меня нет времени болеть? Тинни хмурилась, пока я бесцельно блуждал в чаще отвлекающих мыслей. «Хватит плутать вокруг да около, Мальскуанда. Переходи к делу. Хорошее оно или плохое?» Я нервничал. Когда Пенни и Кира поднялись в спальню, они, наверное, увидели, что кто-то пользовался той кроватью. Виновный бежит туда, куда никто не гонится за ним. Возможно, нас ждет интересное представление — когда вернется Страфа. Хорошо. Поехали. Прежде чем здоровье уйдет, а сопли вернутся. И он, Сальватор, приставал ко мне, чтобы я убедил тебя играть в его следующей пьесе. Ты ему очень нужна. Он говорил с тобой? Он пытался обсудить что-то, но я не обращала внимания. А он все хмыкал и хекал. Женщина способна произвести такой эффект на мужских представителей человеческого рода. У него есть новая пьеса о сильфах. Он хочет, чтобы ты в ней играла. «Я покончила с подобной чепухой», — заявила Тинни без всякой убежденности. «Проклятие! Она разве что не умоляла, чтобы ее заставили передумать? Я не смогла сыграть нужную женщину». «Чего ты не смогла сделать, так это перестать быть эгоистичной занозой. Ты была Тинни Тейт в кубе». Должно быть, это действовал суп. В нем было что-то, что развязывало язык сильнее алкоголя. «Гаррет!» «Давай просто скажем, что если примешь предложение Сальватора, тебе не придется мириться и с половиной того, что выпало бы на твою долю». Тинни открыла и снова закрыла рот, но не произнесла ни слова. Она напоминала пойманную форель, внимание которой чем-то отвлечено. Или лучше сказать, пойманную русалку. «Он хочет, чтобы ты играла главную роль, дорогая, и уверен, что это будет лучшая пьеса из всех, какие он написал». Глаза Тинни стали огромными. Она уплыла в страну фантазий, прислушиваясь к мечтам, которая лелеяла до того, как оттолкнула от себя всех. «Правда?» «Правда. Я пытался его отговорить. Он настаивал, что ты идеальный вариант. Держу пари, он писал главную героиню с тебя. Если впутаешься в это, возможно, героиня не слишком тебе понравится». Тинни не была терпелива с женщинами, чьи причуды напоминали ее собственные. И он, Сальватор, заработал свою репутацию, беря персонажей из жизни и правдиво описывая их. «Что?» «Я просто говорю, что мы не видим себя так, как нас видят другие люди. Я не говорю, что они видят любого из нас менее субъективно, но то, как ты вела себя в театре, прекрати!» Тинни не поддержала этот спор. Я извлек на свет Божий амбиции, которые скрывала моя милая. Теперь она чувствовала себя беззащитной. Может, в глубине души ей было стыдно. Она знала, что вела себя заносчиво, когда ее вышибли из этого избранного кружка красоток, которые спокойно могли играть на сцене, без необходимости развлекать клиентов с глазу на глаз после спектакля. Рыжуля играла хорошо, но ее дядя никогда не одобрял этого занятия. Сейчас она сидела, погрузившись в мечты. «Тинни! Прости, Мальскуанда, это просто гром среди ясного неба. Он так и сказал, что я ему нужна?» «Как я и говорил, мне кажется, королеву сильфов он писал с тебя. Тебе даже не придется играть. Ты просто будешь собой. Если не явишь миру ту Тинни, которая заставляла всех так злиться». Она запрыгала, как если бы была не старше Киры. «Я знаю, о чем ты. Я усвоил урок. Я больше не та Тинни. Гаррет, дорогой, ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, тебе нужно встретиться с Прилипалой и убедить его, что ты больше не та Тинни». «Нет, тупица! Это значит, что если я не напортачу, я смогу сказать дядюшке, чтобы отвалил к дьяволу. Они найдут кого-нибудь другого, чтобы вести свои чертовы бухгалтерские книги». Откровение. Хотя Тинни тщательно это скрывала, ей не очень нравился тот образ жизни, который она вела. «Им придется кому-то платить», — сказал я. «Да». Вот в чем дело. Она старалась быть такой, какой другие хотели ее видеть. Я страдал, потому что она пыталась сделать из меня мужчину, какого, по мнению других, она должна была иметь. «Если ты просто грубо пошутил надо мной, Мальскуанда...» «Прилипало, не мог достучаться до тебя несколько дней. Ты его не впускала. Я думала...» «Неважно». Она снова запрыгала. «И не надулась, когда я предложил ей передвинуться туда, где посветлее, чтобы я мог лучше насладиться этим зрелищем. В тот момент я чувствовал себя вполне довольным. Дела у нас шли так, как и полагалось. Была только одна ложка дегтя в бочке меда. Мне и мешку с костями нужно будет провести короткое совещание, когда он проснется. Ему следовало ясно изложить свои мысли. Он был змеей, способный соскользнуть в самую глубокую выгребную яму человеческого сознания. Он мог объяснить, почему предпочитает Страфу Альгарду той, что целую вечность была ближе ко мне, чем какая-либо другая женщина. Галопом влетела Кира. Я был уверен, что она хочет знать, кто пользовался кроватью в гостевой комнате. Вместо этого она объявила: «Наша карета прибыла». «Уже поздно», — сказала Тинни. «Мне нужно доставить дядю Освальда и Артифика домой, чтобы о них могли позаботиться». Я с трудом сел. «Всем нам надо поспать. Кира, не могла бы ты проверить, нужна ли Дину какая-нибудь помощь? Наверное, он еле держится на ногах». Кира ушла. «А как насчет тебя?» — спросила Тинни. «Я справлюсь». «Тебе тоже нужно отдохнуть? Но кто-то должен будет впустить Синдж, когда она вернется». «С этим управится Доллар Дэн». Крысюк находился в кабинете Синдж, сохраняя спокойствие. «И та колдунья будет здесь?» «Возможно», — признался я. Тинни сделала первый шаг к тому, чтобы изменить свою жизнь. Она больше не заговорила на эту тему, не задала никаких вопросов. Не попыталась манипулировать мной, убеждая, как сильно мне доверяет. Пожалуй, старый умник оказал на нее влияние.